Точку в размышлениях поставило то, что один из ситкаров пнул пленника ногой в лицо. Голова того дернулась, и на землю уже осел труп. Гац нутром почувствовал, как ускользает время. Погибший сидел рядом с Гоном. Вполне возможно, следующий удар уже придется по своим. Осознав это, Гац принял решение привлечь внимание, увести малый отряд за собой, перебить их, дождаться, когда пошлют новый отряд. Дальше действовать по ситуации. Если там не будет высших, перебить группу. Если же появится высший, то убежать, обмануть и вернуться. В форме тумана появиться в крепости, накрыть площадь, дать своим выбраться. Гац был уверен, что Тич поймет его план сразу, как только увидит, кто пожаловал. А дальше остается надеяться только на удачу. Я честно попытался успокоиться. У меня даже получилось. Минут на 10, чтобы проще было, уселся медитировать. Прямо перед проходом. Мне что-то попытались сказать Клайды, но Тамара на них шикнула, и те свалили. Еще 7 минут медитации, за которые мои чувства обострились. И что сказать, спустя эти 7 минут у меня не просто задница чесалась, зуд по всему телу распространился, внутренности скрутило, я буквально себя оголенным нервом чувствовал. К черту, поднялся я. Тамара, скажи Полю, что я вниз, там что-то происходит. После чего метнись до шупы, они уже должны выдвинуться в нашу сторону, будьте готовы к чему угодно. Сделаю, вытянулась она, исполняй. Тамара тут же умчалась. Вдох, выдох, вдох, выдох. Настроившись, я облегчил гравитацию и метнулся вперед, чувствуя, как время уходит и что нужно поспешить. Глава 3. Бой с ситкарами, или как спартанец успел. Первая часть плана сработала. Гац появился на скале. Ему ничего не пришлось делать, чтобы привлечь внимание. Часть ситкаров и так косилась в сторону дымчатого тумана. Раздался свист, крики на чужом языке. И за Гацом сразу десяток бросился, что было хуже изначальных ожиданий. Но что есть, то есть. Хорошо еще то, что ситкары действовали не как единые группы, а просто, кто был ближе, те и побежали. Подстегнув себя ветром, Гац пролетел через ущелье, пробежался, ушел за скалу и принялся ждать. Ему хотелось понять, насколько далеко ситкары способны прыгать. Далеко, но не все. Повторив его маневр, без всяких способностей, преодолев метров 10 разрыва, на камень приземлился битого вида ситкар. Не юная девка, как Тамара, а повидавший всякое, взрослый, бородатый мужик, который был просто воплощением образа дикаря, облаченный в шкуры, со множеством шрамов как на лице, так и на руках, те были по локоть открыты, поэтому Гац имел возможность разглядеть в деталях множество следов прошлых битв. Оскалившись и что-то крича на своем, ситкар бросился к Гацу. Оценив скорость и ловкость, парень выхватил меч и нанес всего один удар. Не готовый к такому, ситкар попытался защититься голой рукой, но лезвие прошило ее, разрубило тело и ушло дальше. К ногам Гаца упали обрубки, фонтанирующие кровью. «Это было легче, чем я думал», — сказал Гац сам себе и побежал. Нужно было найти подходящее место, чтобы остальные ситкары не увидели, что происходит, и чтобы осталась возможность перебить всех, кто придет за ним. Неожиданно в первые минуты оказалось слишком легко. За ним побежали какие-то слабаки, без тактики, без элементарного здравого смысла. Гад замер среди скал, на открытом плато, наблюдая за тем, как к нему бежит 9 ситкаров. По их скорости парень сделал вывод, что они слабее Тамары. А значит, стоило первому ситкару приблизиться, как гад запустил резонанс, активируя силу 2 кругов, и исполнил одну из освоенных техник, с небольшим дополнением. Подтолкнув себя ветром, выставив вперед меч, Гац пронесся навстречу ситкарам. Клинок почти не пришлось доворачивать. Длины меча было достаточно, чтобы пройти через весь отряд. На этом техника и строилась. Выбросить себя вперед, с ускорением, навстречу набегающему противнику. Когда Гац остановился, живых среди охотников не осталось. Но тут ему пришлось спешно отпрыгивать и уворачиваться. Откуда-то сверху, незамеченный, на него прыгнул ситкар. Выглядел он так же, как дикарь, разве что мышцы были покрупнее, чем у того, первого старшего, да и шрамов поменьше. Его кулак врезался в скалу, и та треснула. Гац оскалился. Эта фишка очень уж напоминала выходки спартанца, а значит, убить этого противника будет особо приятно, если получится. Разбив скалу, ситкар схватил камень и метнул его, настолько ловко, что Гац едва успел защититься. прикрыв лицо мечом, что стало почти смертельной ошибкой. Следующий удар, в корпус он пропустил и улетел, на ходу превратившись в туман. Повезло еще, что способности сочетались и меч трансформировался вместе с парнем, как и одежда. Отлетев в сторону, поднявшись на скалу, Гац создал обманку, обозначив силуэт фигуры в одном месте, а сам появился в другом. Ситкар купился, атаковал обманку и потерял время, дал Гацу обрести форму. Удар мечом вышел коротким, без размаха, но с насыщением энергии. Плоть Ситкара не выдержала. Еще минус один. Обернувшись, Гац увидел, что другие ситкары заметили произошедшее и подали сигнал своим. План переходил во вторую фазу. Калия постаралась управиться с доставкой так быстро, как только могла, клятвенно себе пообещав, что, вернувшись в крепость, уделит особое внимание быстрым и дальним перемещениям. Еще бы Вологодскую уговорить помочь, но над этим и позже можно подумать. Пролетев по небу, убедившись, что рядом нигде нет Клайдов, Калия высадила четыре группы, после чего сразу же улетела. Путь обратно занял меньше времени и отнял не так много сил. Все же вес играл большую роль, и если в ту сторону Калия потратила минут 20, то обратно управилась за 3, в связи с чем догнать ушедший наверх отряд проблем не составило. Прогноз сбылся. Не только они решили свалить из проблемного города, но и другие ныряльщики. Иначе бы Калия забралась на пятый ярус еще быстрее, а так приходилось тормозить на тех участках, где шли люди. Но любой путь рано или поздно кончается. Вскоре Калия догнала своих, встретила их на выходе из кишки. Ее появление сразу заметили, шепотки пробежали по растянувшемуся отряду. Калия прошла мимо замыкающих Брака и Ежа, а там добралась и до Артура, который шел впереди. «Нормально все?» – спросила девушка. «Ага», – кивнул парень. «Если забыть про старую присказку, чем больше народу, тем меньше кислороду. В прошлые разы здесь дышалось куда легче. Немного осталось», — прикинула Калия расстояние. «Да, идем», — махнул рукой Артур. «Много сил потратила, где-то треть, терпимо, как интуиция. Мурашки по спине бегают», — не стала скрывать Калия. О том, что она освоила камень интуиции, разумеется, знали все на первом курсе. Поэтому неудивительно, что девушку давно научились использовать как индикатор грядущих проблем. Артур скривился, но ничего не сказал. Продолжил путь вперед. Калия его хорошо поняла. Стоило остановиться, как затхлость воздуха навалилась с утроенной силой. Пока спешно двигалась, еще ничего так. Нормально было, а тут совсем неприятно. До выхода оставалось всего ничего. Минут 10 подъема, где их ждала толпа других ныряльщиков. Человек 50 точно собралось, что порождало вполне закономерные проблемы. Идти час наверх, это даже для подготовленного человека вызов. Под конец спину ломит, мышцы ног горят, пот успел пропитать одежду. Единственное, о чем думаешь, это куда бы присесть да где бы сполоснуться и отдышаться. Неудивительно, что остальные, кто осилил подъем, также остановились возле прохода, где условно безопасная территория. Тут хотя бы кристаллы однообразные не меняют свой цвет, уже хорошо. Короткий отдых, скомандовал Артур. Калия, пока тишина, ответила та, прислушиваясь к себе. То, что она много чего ощущает, девушка пояснять не стала. Для других важен результат, а не то, что у Калию тянет сразу в нескольких местах с отличающейся степенью интенсивности. Ничего острого, но уровень напряжения выше, чем при обычном переходе. Что закономерно, опасность грозила как со стороны других ныряльщиков, которых собралось слишком много в одном месте, так и со стороны обычных угроз колодца. «Демон!» – закричал вдруг кто-то. Калия дернулась, посмотрела в указанную сторону, но никого не увидела, только людей, которые кого-то атаковали. Росчерк пламени улетел в сторону, врезался в кристалл и расплескался. Тот сразу сменил цвет на черный, резко стало неуютно. «Уходим!» – скомандовал Артур. Короткий отдых подразумевал 20-минутный перерыв. Прошло от силы пару минут. Отряд только и успел, что дух перевести. Но Калия внутренне согласилась с решением. В их ситуации неизвестно, кто опаснее, демоны или люди. От первых хотя бы понятно, чего ждать. Засуетились не они одни. Того, кто кинул огненный всполох и спровоцировал смену цвета у кристалла, обругали и покрыли матом. За дело. Демона так и не появилось. Поэтому было непонятно, кто именно вызвал такую реакцию. Артур пошел не напрямую, а заложил крюк. Направление, куда идти, он знал. Калия этого не видела, но наверняка уточнил актуальный проход у стражи возле входа в кишку. Не успев далеко уйти, со стороны остальных, чужих групп, раздался крик, а там и способности в ход пошли. «Какого черта?» – раздраженно проворчал Артур. «Калия, ставь щиты, если что, всем построиться, занять позиции». Место, где они остановились, было не самым удачным. Пространство, где спрятаться, чтобы не попасть под действие кристаллов, раз, два и обчелся. Прошли минута, вторая, крики где-то совсем рядом, на расстоянии шагов 50, продолжались. Отражения гуляли по ярусу, но единственное, кого заметила Калия, людей, никаких демонов и монстров. Поэтому было непонятно, что происходит. «Уходим», снова скомандовал Артур через пару минут бессмысленного ожидания. Весь путь до следующего подъема занял около 20 минут. На них так никто и не напал. При этом из остальной толпы, а это человек 50, добралась в лучшем случае половина. Те, кто побежал, Калия через отражение видела, как они улепетывают от неизвестного врага, что нервировало. В следующую кишку девушка зашла с облегчением. Самый неприятный ярус с постоянно меняющейся обстановкой был пройдет. Только вот главные проблемы ждали впереди. Если в первые минуты, пока несся по проходу вниз, я еще сомневался, правильно ли поступаю, но где-то на середине пути все лишние мысли ушли. Глаз, который защитника, жгло. У меня и до этого было такое, что он сам активировался. В те моменты, когда требовалось защитить кого-то, сейчас я находился в середине длинного, каменного тоннеля, конкретно здесь защищать было некого, а значит, помощь моя нужна там, внизу. Если я ошибаюсь, то вскоре выскочу на армию разъяренных ситкаров. А если не ошибаюсь, то все равно выскочу, и придется как-то быстро их выносить, действуя по ситуации, к чему я и готовился. Вариантов у меня не так много. Нужно нанести удар, настолько мощный, чтобы ошеломить всех. Я не знал, с какой скоростью двигался Гац, где он сейчас находится. Но пока бежал, ни его самого, ни убитых ситкаров, ни тумана не обнаружил. Когда оставалась треть пути, я принялся создавать шары, превращать их в диски. Обычно я ограничивался двумя, но в этот раз создал 4. Пришлось активировать глаза первого уровня, чтобы удержать всю эту массу, не сбавляя скорости, и не навернуться, запнувшись. В левой руке я создавал диски, перекидывал контроль на правую, внедрил знак для стабилизации, создал внутри себя гур, для наращивания электрического потенциала. В конце создал дополнительные знаки молнии уже внутри дисков. Энергии влип половину резерва. Сомневаюсь, что могу рассчитывать на затяжной бой. А раз так, то и экономить смысла нет. Когда показался выход, активировал глаза на полную, и демонический, и защитника. Не ошибся. Тут и правда были те, кого я должен защитить. Происходящее в разрушенной крепости я увидел в полном объеме, весь расклад. Сколько ситкаров, их приблизительную силу, кто из них младший, кто старший, а где находятся высшие. Увидел число пленников, их состояние. Гаца, в форме тумана, который между скал направлялся в нашу сторону. Увидели и меня. Первыми среагировали высшие. В крепости я заметил троих. Самый мощный и на вид опасный сидел перед пленными, где были и наши. Поэтому ситкару я нанес сдвоенный удар. Диски сорвались с моей ладони, каждый полетел в свою сторону. По одному на двух высших в подчинении. Еще два, с разных сторон, по главарю. Тот даже вставать не стал, чтобы что-то сделать. Голову повернул, на меня уставился, и тут произошел взрыв. Не знаю, на что он рассчитывал, но ситкара подняло в воздух, и тут ему прилетело снизу, вторым диском, отчего он отлетел прямо за полуразрушенную стену. Я же коснулся земли, оттолкнулся и врезал с кулака, укрепляя и усиливая его гравитационным ударом другому высшему, которого отбросило в мою сторону. Обычных ситкаров тоже разметало, но я не обращал на них внимания. Пешки не имеют значения, пока живы высшие. Пожалуй, это был сильнейший удар, который я когда-либо исполнял. С тех пор, как начал тренировать кулаки, не представлялось возможности врезать кому-нибудь с полностью активированными глазами. На вылет ситкара я не пробил. Его кожа и тело оказались особо прочны, но вмятину обеспечил. Ситкара снесло, он врезался в своих же, образовывая просеку. Я снова коснулся земли, оттолкнулся, прыгнул вперед, на ходу разметав младших особей, которые не успевали на меня нормально реагировать. А теперь, без обид, парни, но первый я подхватил Джиху и метнул ее в сторону выхода. Не уверен, что девушка это оценит, но иначе, никак, каждая секунда на счету. Без глаз я бы здесь точно не справился. Слишком много событий в единицу времени происходило, а так я воспринимал их разом, что помогало действовать оптимально. Тич где-то потерял свою саблю, но я достал из кольца свой меч и кинул ему. Не совсем то, к чему парень привык, но здесь не до изысков. Наш блондин начал двигаться почти сразу, как я появился. Люций ему отличную реакцию натренировал. Перехватив клинок, он прыгнул вперед, махнул и полоснул ближайшего ситкара. В его действиях читалось желание обеспечить проход остальным нашим. Гону оружие не требовалось. Он и сам был оружием. Мигом оброс металлической шерстью и кинулся в бой. Не знаю, как наши попали в плен, но брат с сестрой, получив легендарные камни, стали серьезно дополнять друг друга. Джиха получила способность усиливать металл, придавать ему свойства. При этом она имела редкую способность манипулировать золотом, а ее брат – покрываться сталью. Гон же получил подобие брони Люция, броню, которую Такин называл защитой Голиафа. На деле это означало, что Гона дополнительно покрывал защитный слой доспехов, которые придавали ему сил. Разбежавшись и набрав скорость, парень просто снес младших ситкаров и даже старшего смог откинуть. Джиха тоже сразу в себя пришла, заняла позицию возле прохода. Вместе эти двое смогут защитить эту точку. Все это произошло в первые 3 секунды. Гон побежал на прорыв. Тич пошел в рубку. Драк выпустил огненный шар в лицо ближайшему ситкару. Остальные только начинали запоздало реагировать. В отличие от старших и высших ситкаров, я тоже на месте не стоял. Оказался рядом со старшим и уложил его лицом в камень, впечатав так, что нижняя часть тела, начиная от шеи, приподнялась вверх. Тот высший, который от удара в грудь отлетел, затих. У этого народа хорошая природная регенерация, но я надеялся, что секунд 10 ход и бы выиграл. А значит, следующий мой пинок достался второму высшему. «Дай!» — ударил я знаком. И когда он зажмурился, это единственное, чего я добился, попав по лицу, врезал ему кулаком в челюсть, снизу вверх. Это существо было выше меня на голову. Его подкинуло, я создал шар, прыгнул следом и выпустил технику, вместе с Даем и Гуром, по ситкару. Полыхнуло, ситкарата отбросило в сторону. «Еще пара секунд отыграно. Бегите!» — крикнул я. «Какие же люди медленные! Наши, как ни странно, среагировали быстрее всего. Подозреваю, из-за Гатса, который успел здесь навести шороху. Остальные пленные зашевелились спустя секунд 5, а двигаться начали спустя еще 2. Слишком долго, но на них мне было плевать. Я сюда пришел наших вытаскивать. Ими и занялся. Остальные ситкары тоже в движение пришли. Особо выделялись старшие. Двигались они на уровне Тамары, а значит, представляли опасность для людей. Я прыгнул вперед, в последний момент подсек ногу особо шустрому гаду. Словно по дереву ударил, настолько он крепким был. Тут же отпрыгнув, ситка развернулся и на меня бросился. Я вверх прыгнул и ударом двух ног в лицо его встретил. Назад крутанулся, цепь выпустил и подсек ноги этому дикарю. В следующую секунду появился Гац. Возник прямо посреди толпы ситкаров, крутанул меч, разрубая всех вокруг себя. Это разом просеку в рядах врага образовало. Не меньше 10 ситкаров под раздачу попали. Но это не имело значения. Тот, главный высший, он уже вернулся. Запрыгнул на стену, смотрел на происходящее спокойно. Казалось, его совсем не волнует, что соплеменники умирают, а пленные убегают. Он отряхнулся, мой взгляд поймал. Еще 2 секунды, которые отделяли нас от смерти. Гац снова в туман превратился, накрыл всю площадь. Тич затолкал в проход последнего нашего бойца. Гон увел Джиху. 2 отряда оказались в кишке, а значит, пора было отступать. Для меня это лишь означало, где придется драться, там, внутри, или здесь, снаружи. Я выбрал первый вариант, потому что в тесноте проходов, а есть там места, где протискиваться надо, особенно таким громадным особям, высшие втроем напасть не смогут. Уже хорошо, проще оборону держать будет. Поэтому я прыгнул ко входу, пролетел над головами ситкаров, не забыв цепь прихватить. Коснулся камня, призвал 2 шара, принялся технику сплетать. Ну же, быстрее, быстрее. Сзади по-прежнему оставался Гац, но он тоже в виде тумана, стоило нам уйти, двинул следом. Часть людей по-прежнему оставалась снаружи, далеко не все успели забежать, всего 2 самых шустрых пленных. Остальным не повезло, кто-то был ранен и не мог быстро двигаться, кто-то попал под раздачу ситкаров, Наши обеспечили коридор только своим, не распыляясь на помощь. Жестоко и цинично, но в этой ситуации, я чувствовал, нет другого выбора. И если уж на то пошло, то по крикам, что доносились мне вслед, пока бежал, было слышно, что пленные на какое-то время задержат основную массу ситкаров. Я добрался до первого узкого места. Находилось оно где-то в 150 метрах от входа. Здесь был резкий подъем, а следом за ним – сужение. Двое могут пройти вместе. Те здоровенные ситкары – нет. Ну, или им придется потесниться. Гац появился рядом со мной. Остальные были недалеко. Бегал я куда быстрее их, без проблем догнал. «Уходи», – сказал Гацу, продолжая укреплять технику. «Они тебя размажут. Там четыре высших. Я одного отвлек, но он уже наверняка вернулся в крепость. С тебя здесь нет толку. Без меча ты им ничего не сделаешь. Так хотя бы не путайся под ногами», — сказал я раздраженно. «Может, хочешь сказать, что напоследок, перед героической смертью? Если ты сейчас пытаешься шутить, то как-то не вовремя», — оскалился я. «Лучше иди другим помогай. Будешь второй линией обороны. Попробуй взорвать проход, как будто это так просто. Ни в одной кишке я не видел рыхлой земли на своде. Под ногами чего только не встречалось. И земля, и грязь, и потоки мелких ручьев. А свод и стены, всегда скалы. Даже на вид крепкие и основательные. В теории, я действительно могу попытаться обрушить проход и, пожалуй, так и постараюсь сделать, но сомневаюсь, что получится». Гадс дальше ждать не стал и отправился наверх. Обычный человек, имею в виду без способностей, облегчающие движение или позволяющие летать, проходит эту кишку где-то за час. Это чертовски, просто фатально много, когда твои враги, ситкары. Я не понимал, почему они не спешат, но это играло нам на руку. Относительно того, что удалось сбежать, я не обольщался. Их главарь получил пинка, а потом просто наблюдал. Остальные тоже не сказать, что всерьез дрались. Почему? А черт их знает. У ситкаров хватает своих заморочек. Пока стоял и удерживал технику, дожидаясь, когда же сунутся, прикинул, за сколько наши доберутся. И доберутся ли вообще. Потому что были и те, кто серьезно пострадал. Надеюсь, зелья и джиха им помогут. Собственно, остается уповать на последнюю. Если она создаст золотую платформу и с ее помощью перебросит отряд вперед, у нас появятся реальные шансы. Нужно всего лишь выиграть время. Всего лишь. Впереди показались ситкары. Я приготовился встречать гостей. Глава 4. Маневры, или как спартанец отход прикрывал. Калия остановилась рядом с Артуром. Не по собственному желанию. Впереди уже маячил выход на четвертый. Девушка всерьез подумывала поднять народ, самой пролететь до третьего, а оттуда, напрямую, подняться наверх по колодцу. Это был бы самый быстрый способ послать Такину весточку. Но что-то пошло не так, и это что-то относилось к паре десятков ныряльщиков, которые, вместо того чтобы выбраться наружу, сидели здесь. «Чего ждете?» Вперед вышел Артур, опираясь на шест. «Хлеба, блин», — ответил ему раздраженно незнакомый мужик. «По карточкам пропускают». «Куда?» — спросила Калия. «В клуб шутов, а ты, цыпа, чего такая дерзкая?» — ощерился мужик, показывая, что передних зубов у него не хватает. «Эй!» — ткнул того в бок сосед. «Это ученики Такина. Не связывайся с ними». «Так чего стоите?» — повторил вопрос Артур. «Так сходи, посмотри», зло буркнул без зуба и отвернулся. Было видно, что люди не просто отдохнуть присели, шепчутся о чем-то, ведут себя тихо, скрытно, не привлекая внимания, разбились по группам и стоят, ну или сидят, кто как. «Пошли, глянем», — сказал Артур Кали. «Роза, присмотришь?» «Да», — коротко ответила дочка Такина. То, чья она дочка и силой какого камня владеет, было известно среди учеников только отряда Шупы. Поэтому девушка и обратилась к Кали, которая была в курсе. «Там демоны, ныряльщики боятся». Пара групп вышла, но их смели. Остальные затаились. «Только демонов еще не хватало», — раздраженно подумала Калия. С Артуром она сходила. Нашли тех, кто в подробностях рассказал, что произошло. Те, кто вышел наружу, погибли плохо, сделав хорошее дело напоследок, своими предсмертными воплями предупредили тех, кто в кишке, что дело дряни наружу лезть не стоит. Тем не менее нашлись умельцы, которые разведали, что там, снаружи. Этим умельцем оказался лихого вида молодой мужчина, с небольшой, аккуратной щетиной, прилично выглядящий, и двумя перевязями ножей на груди. Представился он как Сергей. «Их там реально много», — говорил он, поглядывая с интересом на Калию. Девушка, пусть это было неуместно и не вовремя, смутилась, что постаралась скрыть. «Есть две мощные твари», — продолжал мужчина делиться с видениями. «Они поделили территорию. Одна слева, другая справа. Видел несколько сотен прыгунов. Еще туманщики. Они обычно встречаются, если подальше отойти. Но не суть. Еще всяких гадов видел. Ненормально это. Ситкары с одной стороны, какая-то гадость на кристальном, а теперь здесь засада. А тебя как зовут, а?» Растерялась Калия от неожиданного вопроса. «Да уже столько болтаем, а имен ваших не знаю», — ответил мужчина. «Сидеть нам здесь неизвестно сколько, поэтому», — развел он руками, — «может, познакомимся?» Испытав непривычное волнение, Калия заподозрила, что на нее как-то воздействуют. На всякий случай под одеждой покрылась темнотой, какая-никакая, а защита. Раскрутила два круга, прогоняя энергию по телу. Волнение не исчезло, и девушка даже смогла понять, в чем причина. Мужчины на нее смотрели, в этом не было ничего нового, но смотрели с опаской. Принадлежность к ученикам Такина и взгляд «подойдешь, убью» надежно отпугивали всех. Этот же Сергей смотрел совсем без опаски, что в данной ситуации было абсолютно неуместно. «Нет времени на знакомство», — первым среагировал Артур, покосившись на Калию. «Нам надо наверх». «Так иди», — махнул рукой Сергей. «Если расчистите путь, я вам первый спасибо скажу. Может, даже помочь смогу. Но здоровенных не завалю, это уж точно. Мелочевки слишком много. Против туманников лучше всего атаки светом работают. Есть у вас такие способности? А вот это уже наше дело», — грубовато ответил Артур и ушел обратно вниз. Напоследок Сергей улыбнулся Кали, и та поспешила свалить, постаравшись тут же выкинуть из головы странного ныряльщика. Способности, завязанные на свет, у них имелись. У того же Артура был доспех света. Но это лишь часть решения проблемы, поэтому надо думать, как прорваться. Все это очень не нравилось девушке. Сергей прав. Сначала ситкары, теперь демоны. В колодце что угодно может случиться, но мало ли, вдруг виноват вовсе не он, а чья-то чужая воля. Шупа с оставшимся отрядом был наполовину пути к проходу вниз, когда к ним прибежала Тамара. Уже по одному ее виду парень понял, что случилось что-то нехорошее. «Спар побежал вниз», — воскликнула Тамара. Шупа не очень понял, то ли радостно, то ли еще как она воскликнула, но все равно тихо выругался. Вечно ему на месте не сидится. «Парни, ускоримся». Клайды дружно разбежались по домам. Улицы были почти пусты, за исключением редких людей. Кто осторожнее, уже свалили. Так что отряд шел без задержек, быстро пересекая город. «Гац ушел вниз?» — спросил Шупа Ситкартку. «Да». Брат уселся медитировать. Потом вскочил, приказал предупредить вас и рванул вниз. «Именно рванул?» — уточнил Шупа. «Да. Что делать будем?» — спросил Верс. Шупа покосился на свой небольшой отряд. «Их трое, плюс Ситкартка. Внизу Гац и Спар. Калия где-то далеко, и ждать ее не стоит. Если Спар именно сорвался вниз, значит, что-то почувствовал. Если он не ошибся и его поведение оправдано, то получается, отряды Тича и Драка попались Ситкаром. Пошли на прорыв, угодили в плен или еще что. И это что-то было достаточно веским, чтобы Спар сорвался с места, нарушив общий план. «Ждать», — ответил Шупа. Впереди показались защитники города. До прохода всего ничего оставалось. «Как-то это», — сказал Верс. «Мы не умеем быстро передвигаться», — ответил Шупа, чеканя слова, чувствуя, как его самого воротит от них. «Спара не догоним. Когда спустимся, все уже закончится. Вариант первый: они проиграли и погибли. Тогда мы тоже погибнем. Вариант второй: они все или часть смогли прорваться наверх. Они могут быть ранены», — заметил Тима беспокоенно. «Поэтому ждать будем внутри. Заходим в кишку, слушаем, спускаемся, но осторожно, без спешки». Шупе в этот момент больше всего хотелось побежать вниз, наплевать на все и бежать. Но, как командир, он должен был найти оптимальное решение, чтобы сохранить как можно больше жизней. А где это решение, с какой скоростью надо двигаться, какую тактику выбрать, так сходу парень определить не мог, стараясь балансировать между разумностью и эмоциями. «Стоять!» — крикнул Клайд стражник. «А ну, брысь!» — шикнула на него Тамара. И стражник, разглядев, кто пожаловал, отступил. Шупа это отметил про себя, но зацикливаться не стал. Направился дальше, к проходу. Увидел Паля, свернул к нему. Мужчина тоже их заметил. «Ваш друг сбежал», — сказал Паль. «Лучше ему поторопиться. Клайды требуют взорвать проход. Передай Клайдам, ответила Тамара, что если они не дадут выйти ученику Марии Грозы, то от города и самих Клайдов останется лишь пепел. Сказала она это громко, так что рядом стоящие Клайды прекрасно услышали. Шупа синхронно с Палем на ближайших Клайдов посмотрел. Те прониклись. Это аргумент, признал Паль. Но все равно, лучше ему поторопиться. У вас здесь есть кто-то, кто способен быстро переместить по кишке группу людей? Спросил Шупа. Слова Паля он воспринял как пустое сотрясание воздуха. Никто из них не мог повлиять на Спара. Банально, потому что тот далеко. Нет, ответил сын Такина. Да и будь кто в здравом уме, сунется вниз, тогда какой у вас план? Спросил Шупа. Уточнить, что именно собираются делать защитники, чтобы, когда начнется замес, не мешать друг другу, парню показалось хорошей идеей. Достаточно хорошей, чтобы задержаться на минуту-две. Выжить, ответил Паль. Слышь, у нас там друзья умирают, надвинулся на него Верс. Давай без этой своей придури. Паль недоуменно брови вскинул на наезд. Шупа, чтобы не разжигать конфликт, руку на плечо Верса положил и задвинул его себе за спину, для чего пришлось поднапрячься. Их кучерявого здоровяка попробуй сдвинуть, когда он упрется. Мы идем туда, сказал Шупа, указав на проход. Спар бы не сорвался просто так. Он и Гац попытаются отбить наших. Скорее всего, они попали в плен. Поэтому есть шансы, что сколько-то людей будут спешно драпать по кишке наверх. Есть те, кто готов встретить ситкаров там, в пещере. Самоубийц здесь нет. Я вам тоже не помогу, поджал губы Паль. Драться в кишке против высших – это чистое самоубийство. Не ожидала, что сын Такина, такой из цикла, заметила Тамара. Придержи язык, девка, разозлился тот. А то что, заплачешь, так даже папочке пожаловаться не сможешь. Шупа заметил мелькнувшую ненависть в глазах Паля и понял, что от того ничего добиться не получится. А раз так, то дальше терять время смысла нет. Идем, сказал он. Эй, оставил отряд Паль, когда они уже мимо него прошли. На входе ловушки устанавливают. Аккуратнее, если ситкары будут преследовать, постарайтесь оторваться. Учтем, бросил Шупа, не оборачиваясь. Вскоре они зашли в проход и отправились вниз. А давайте всех вынесем, предложила Роза. Всех, посмотрел на нее из-под лобья Артур. Ну да, это же так легко. Иди, начинай. Калия помассировала виски. От долгого нахождения в узких пещерах, затхлого воздуха, переживания и беспокойства за остальную часть отряда у нее разболелась голова. Еще и интуиция нервировала, выдавая непонятно что. Оставаться на месте – опасно. Возвращаться – опасно. Идти вперед – совсем опасно. Куда ни кинь клин, везде опасно. Ты, Роза покосилась в сторону других ныряльщиков и заговорила чуть тише. Сделаешь большой световой бум, и останусь тут же без запаса. Мои силы ограничены. У Артура было освоено 3 редких камня. Первый позволял управлять оружием, в его случае укреплять шест и метать его как вздумается. Второй – телекинез обычный. Третий – доспех света. Недавно, за пару недель до похода в колодец, Такин выдал ему легендарный камень, дающий возможность повелевать светом. Перспективное направление, которое усиливало уже имеющиеся возможности. Да и против легиона должно было помочь, в теории. Правда, последнее потеряло часть актуальности, но сейчас могло пригодиться. Теневики, про которых рассказал Сергей, это стабильная форма полуматериальных демонов. Их отличало то, что они наполовину состоят из тени, хорошо в этих тенях прячутся, умеют атаковать теневыми стрелами, а также могут сожрать тень человека, от чего ему станет очень плохо. Как это работает, Калия не знала, но все виды демонов, которые встречаются в колодце на первых ярусах, отлично помнила. Теневики – крайне неприятный противник, если нет способностей, завязанные на свет. У Артура они были, но легендарный камень освоен не полностью. Калия хорошо знала силы парня, как-никак, тренировались постоянно вместе, поэтому могла просчитать, что света, который он аккумулировал на солнце, хватит, чтобы она успела всех выдернуть наверх. На прорыв хватит, сказала Калия. Вопрос в том, что делать с остальным. У тебя силовые поля, у меня тоже. А еще у нас половина отряда владеет знаком Дай, ответила Роза. Выходим, наносим слаженный удар, выносим первым делом крупных тварей. Потом остальных. Нам бы сюда Спара, конечно. Вот бы кто оценил обилие демонов. Спара нет, есть толпа второкурсников. Калия посмотрела на учеников, которые здесь собрались. У каждого есть 1-2 способности редкого уровня. У половины, Освоен первый круг. Боевой опыт кое-какой присутствует. Но как же этого мало. Я пойду разведаю. Сама, сказала наконец Калия. После чего решим, что будем делать. Когда Шупа увидел Джиху, он облегченно выдохнул. Сначала они услышали шум, топот, искаженные голоса. Потом разглядели силуэты. А дальше парень увидел и саму девушку. Свои. Крикнул он и поспешил на помощь. «Бегите, идиоты!» — крикнула Джиха в ответ. Парень совет проигнорировал. Как двигался к ней, так и продолжил. Подскочил, подал руку, помог забраться на высокий выступ. Там разглядел и остальных. Вторым бежал Гон. Дальше шли второкурсники. За ними Тичи и остальные из его команды. 10 человек. «Где Гатс и Спар?» — спросил Шупа у Тича. Тот остановился, вытер пот со лба, бросил взгляд назад. «Где-то там», — ответил он. Тяжело дыша, нас пленили. Гатс отвлек часть ситкаров. Спар, как обычно. А это кто? Спросил Шупа. Следом прибежало еще двое мужчин, также плохо выглядящие. Защитники крепости, сказал Тич. Надо уходить. Я слышал взрывы. Ситкары идут за нами. Четверо высших. Крупный отряд. Если они поднимутся все разом, городу придется туго. Наверху есть защитники. Они одного высшего с трудом прогнали, ответил Шупа. Уходите, мы подождем Гатса и Спара. Гатс неуязвимым, а Спар быстрее. Уходите с нами, не предложил, а приказал Тич. Вперед, пока не догнали. Шупа поймал молчаливые взгляды Верса и Тима, которые спрашивали, что делать. Тич их капитан, а значит, нужно было подчиниться. Но и бежать в спешке, тоже лишнее. Отходим и прикрываем, сказал Шупа. Он рассчитывал, что, даже если за ними высший побежит, то у них троих хватил сил сдержать его в узкой кишке. Да и до прохода всего ничего. Минут за 7 бега можно добраться. А я бы до братика прогулялась, заявила Тамара. Уверена, он там развлекается. Нет, идешь с нами, возразил Шупа. Отряд начал движение. Группы Тича и Драка скрылись где-то наверху. Их же четверка двигалась в следующем ритме. Двое прикрывают с оружием на изготовку. Двое перебираются наверх, меняются. Разве что у Тамары не было винтовки, поэтому она просто передвигалась. Через пару минут их догнал Гатс. Это была хорошая новость, но Шупа предпочел бы увидеть Спара. Потому что тут и гадать нечего, у Беловолосого все пошло наперекосяк. Где он? Потребовал ответа Шупа. Там, Гатс не стал указывать направление, переводя дух, но и так было понятно. За нами идут ситкары. Лучше уйти. А Спар? Чем ты ему сейчас поможешь? Задал резонный вопрос Гатс. Шупа заскрежетал зубами. Если Спар отступает, то ему лучше не мешаться. Если его захватили, то и правда, чем-то помочь у них сил не хватит. Если же его убили, о чем Шупа думать не хотел, тем более вниз нет смысла идти. Подняться, встретить там, перебить всех, кто придет, дождаться Такина, вернуться, если Спар сам не поднимется, рубленными фразами, тяжело дыша, сказал Гатс, после чего прошел мимо группы и направился наверх. За ним, нехотя приказал Шупа. Предложенный план был разумным, неприятный, но разумным. Лучше ситкаров встречать рядом с толпой защитников города. Где-то внизу раздался взрыв, и Шупа принял окончательное решение. Взрывать мог только Спар, а значит, он жив и сражается. Вскоре Шупа вместе с командой выбрался наружу. Собравшаяся толпа приготовилась. Впереди своих людей стоял Паль. Кто здесь еще полный легендарщик, Шупа так сразу сказать не мог. На вид обычные бойцы собрались. Чего уж говорить о Клайдах, которых всерьез никто не воспринимал. Оглядевшись, Шупа нашел Тича и остальных. Тех выпустили за пределы строя. Пробившись к ним, парень куда внимательнее осмотрел сбежавших. Фатальных ран нет, но досталось им крепко. «Где остальные?» – спросил Тич. Собравшись, Шупа начал доклад. Как поднялись люди из крепости, в городе забили тревогу. Мы собрались, решили, что делать будем. Гатс отправился на разведку. Спар должен был остаться здесь, но, видимо, что-то почувствовал и побежал к вам. Часть наших ушла за теми, кто на этом ярусе. Чтобы, если город захватит, случайно не нарвались. Калия, Артур и Роза отправились наверх, вывести молодняк. Должны передать весточку. Хорошо, кивнул Тич, мы все сильно выложились. От нас сейчас многого ждать не стоит. Дожидаемся с парой и отступаем, тихо сказал Шупа. Согласен, эти не удержат город, кивнул он на защитников. Тогда уходите. Вас потрепало, а мы еще ничего. Дождемся с парой и вас нагоним. Принято, кивнул Тич. Шупа поймал взгляд Джихи, кивнул ей, развернулся и направился к проходу. То, что два отряда ушло, было правильно. Если они выложились, то люди без способностей ничего не стоят против ситкаров. Если они потратились, а Шупа был уверен, что потратиться пришлось по полной, то о чем речь? Отступить, самое разумное. Что по запасу? Спросил парень Угаца. Половина. Ситкары как? Порвут всех нас. Ясно. Отряд остановился за спинами защитников. Кто-то из них активировал связки знаков у входа. Те полыхнули, засветились и погасли. Шупа понадеялся, что спары не накроют, когда выбегать будут. Но надежды были тщетны. Спар вовсе не выбежал. Его вытащили. В проходе появилась большая тень. Оттуда медленно вышел огромный ситкар, который на пару голов возвышался над самыми высокими мужчинами, что собрались здесь. Правой рукой он тащил спара за волосы. Тот был в крови, непонятно, жив или мертв. Вся площадь замерла. Ситкар тоже остановился, швырнул спара на землю, прямо на подготовленную ловушку. Беловолосый парень не пошевелился. Шупа забыл, как дышать, не веря в то, что видит. Глава 5. Павший герой, или как спартанец бой пропустил. Ева, сидя под сводом пещеры, наблюдала за тем, как копошатся внизу демоны всех мастей. Зрелище отвратное, не доставляющего никакого удовольствия, кроме как от возможности исполнить приказ отца. «Они не спешат», — с нотками презрениями сказала Лилит. «Ты куда-то торопишься?» — спросила Ева. Они были сестрами по отцу, но с разными матерями, представительницам принципиально отличающихся народов. И не сказать, что любили друг друга, терпели, соперничали за внимание и благосклонность отца, не больше. То, что Лилит оказалась здесь, было следствием этого соперничества. Ева сразу поняла, зачем та сюда напросилась. Хочет вернуть свою маску, для чего выкинет какую-то глупость, на которую отец разрешения не давал, но и не запрещал. Поэтому можно и помочь сестренке. Ева сосредоточилась и посмотрела вниз особым взглядом. Одна из редких сил, позволяющая видеть сквозь материю. Там, в проходе, она увидела людей, в том числе тех, кто интересовал Лилит. «Беловолосого нет», — сказала она, — «зато есть его девушка». 3 недели назад отец отправил Еву присмотреться к так называемым шиноби. Девушка не особо понимала, что означает это слово, из чужого языка, да и не было это важно. Задачу она выполнила, узнала их имена, способности, сколько камней осваивают в этот момент, какие у них отношения, кто с кем спит, особенно с кем спит сильнейший из учеников, который оказался тем еще любвеобильным самцом, обхаживая сразу 2 девушек. Впрочем, некоторых из них не отставали и регулярно находили, кому согреть постель. «Кто из них?» — подумав, спросила Лилит. «Черноволосая, слабая, целительница. Покажешь мне ее?» — потребовала та. «Если решаться пойти на прорыв, покажу. Но не забывай о главной задаче. Мы должны задержать людей. Задержим. Ты только покажи», — показала оскал Лилит. Ева этого не показала, но внутри осталась довольна. Лилит та еще собственница. Потерять то, что считала своим, для нее было физически неприятно, не говоря уж об уязвленной гордости и горечи поражения. Калия, окутавшись чернотой, осторожно выглянула из прохода. Благодаря этой способности она не пахла, не выделяла тепло, не излучала энергию. А если совместить со знаком Сайт, который добавлял на покров эффект мимикрии, ее силуэт растворялся в окружающем пространстве, сливаясь с ним. К сожалению, в случае демонов нельзя предсказать, каким способом и в каком спектре они воспринимают окружающий мир. Поэтому девушка и выбиралась с осторожностью. Никто на нее не напал. Это было хорошей новостью. Выбравшись полностью, девушка огляделась. Ближайший демон расположился в 10 метров. Замер в ложбине между камней, не шевелился и не дышал. Выглядело это нечто как непонятно что, больше всего напоминая слизняка, размером с 1/2 грузовика. Совсем уж демоны всех мастей не толпились, держались на расстоянии друг от друга. Будь они людьми, Калия бы сказала, что демоны старательно делают вид, что не знают друг друга. Быть может, так и было. Демоны – живое воплощение хаоса. Это единственное, что о них было известно достоверно. Все остальное относилось к теориям, которые работали от случая к случаю. Кто-то утверждал, что хаос принимает форму в ответ на какие-то процессы в мире. Кто-то, что это чистая случайность. Другие говорили, что они отражение человеческих страхов. Площадь внизу была заполнена. Демоническому воинству Калия не увидела конца. На парящих камнях тоже тварей хватало, прыгающих и летающих. Под сводом их было меньше всего, но и там несколько кружащих особей виднелось. Калия посмотрела на остатки тел, что валялись рядом с проходом. От ныряльщиков, которые рискнули выйти наружу, мало что осталось. А ведь они шли с шестого, не самые последние бойцы. Но как-то их размазало, ничего сделать не смогли. И как тогда поступить? Пойти на прорыв самой, это проще всего. По крайней мере, получится передать весточку Такину. Но, если демоны сунутся в кишку, быть беде. Там и паника начнется, и давка, и от некоторых способностей увернуться не получится. Сейчас Кали один из сильнейших бойцов в отряде, и оставить учеников, это значит подставить их. Насмотрелась? Спросил Сергей, когда Калия вернулась и сняла маскировку. Мужчина так и сидел здесь, непонятно чего ожидая. Стояла здесь и Роза, то ли дожидаясь Калию, то ли по каким-то своим причинам. Дочка Такина была себе на уме, иногда поступала непредсказуемо, поэтому Калия не могла утверждать наверняка, что она здесь делает. Быть может, ей скучно, а быть может, она готовится всем чужим сделать внушение, чтобы бросились на прорыв и расчистили путь. «У нее парень есть», — сказала Роза. «Парень, не муж», — уточнил Сергей, улыбнувшись. Калия от такого разговора замерла, не зная, кого убить первым, Розу или Сергея. «Наверное, Сергея. Розу нельзя, у нее папа серьезный». «Не муж, не муж», — усмехнулась Роза. «Так, один придурок, если постараешься». «Эй», — не выдержала Калия. «Раз такой дерзкий», — ничуть не смутилась девушка, — «то приходи к крепости Такина, заодно с ее мамой познакомишься». Калия открыла было рот, чтобы осадить слишком наглую девушку, но представила, как совершенно незнакомый мужик придет знакомиться с Аконитой, и это показалось настолько диким, что подходящих слов не нашлось. «А как насчет просто свидания для начала?» — спросил Сергей. «Не до тебя сейчас», — раздраженно бросила Калия. «Вообще-то», — сказала Роза, — «он может нам пригодиться». «Эй, улыбчивый ты наш, согласен обменять билет наверх на помощь? Ты уверена, что ему можно доверять?» Остановилась Калия. «Он выглядит прилично. Остальные, не очень», — пожала плечами девушка. Она никак не показала, но Калия поняла, что это оценка, вследствие проверки мыслей остальных, кто здесь столпился. Первой вниз пошла Роза, Калия, за ней, стараясь не обращать внимания на взгляды чужих ныряльщиков. Не нужно было залезать им в голову, чтобы прийти к выводу, они как минимум не друзья, как максимум, не откажутся ударить в спину, чтобы собрать камни со столь крупного отряда. Опасность и нестандартность ситуации послужит отличным прикрытием, чтобы замести следы и не вызвать гнев Такина. Это тоже стоило учитывать. «Что скажешь?» – спросил Артур, поднявшись, когда девушки пришли. Он дал знак, и пара второкурсников перегородили проход к ним, гарантируя какую-никакую анонимность. «Эй, мы тоже хотим знать новости!» – возмутился беззубый ныряльщик, когда его не пропустили. «Отвали!» – услышала Калия голос охранения. «Еще одно доказательство, что ситуация накаляется. Слишком много людей в замкнутом пространстве, с угрозой демонов на входе и выходе. Придурки!» Тихо прошептал Артур. «Ну», уставился он на Калию, «демонов, много. Если действовать слаженно, прорваться у нас получится. Но только прорваться, чтобы всех зачистить, не стоит и думать. И так риск будет слишком высок. Насколько? 50 на 50. Либо прорвемся, либо нет». «Смешно», без тени улыбки ответил Артур. «Я могу попытаться прорваться одна», предложила Калия. «Мне это будет проще всего сделать. Сама ты сколько будешь подниматься наверх?» Задумался парень. «Где-то с час», прикинула девушка. «Боюсь, у нас нет столько времени», вставила Роза. «Не думаю, что они захотят напасть», возразил Артур. «Они же не идиоты». «Ты слишком оптимистичен», ответила дочка Такина. И мысленно добавила, специально для Калии. «На нас реально подумывают напасть. Половина из собравшихся – обычные ныряльщики. Если так можно говорить про тех, кто ведет дела на шестом, остальные не гнушаются всяких подлостей. Прямо сейчас пара групп обсуждает, чтобы дождаться, когда мы пойдем вперед, сдохнем, а там подобрать камни с наших тел. Как они это собираются сделать? От тех, кто раньше вышел, ничего не осталось», подумала Калия. «А кто сказал, что наши попутчики – умные ребята?» В мыслях Розы так и сквозила ирония. «А Сергей ничего такой, ты ему понравилась. На задницу твою пялился. Отвали», подумала Калия и тут же выдала следующую мысль. «Пялиться на задницу ты считаешь достаточным, чтобы считать парня нормальным? В твоем случае, детка, нормальный парень, это который найдет смелость завалить тебя наконец-то в койку. Калия в ответ в деталях представила, как выхватывает кинжал Дроу и делает с Розой что-нибудь очень плохое. Но та так и осталась стоять с невозмутимым видом. «Так что», — снова заговорил Артур, который не понял, с чем связана заминка. «Нам нужно наверх», — сказала Калия. «Либо я иду одна, либо все вместе». «Лучше вместе», — высказалась Роза. «Чувство у меня такое нехорошее, что лучше здесь не оставаться. Если кто-то устроил здесь ловушку», — сказала она Калии мысленно, «то тебя одну могут подловить впереди, о чем мы даже не узнаем, оставшись в окружении врагов. Могут быть жертвы», — сказал Артур. «Калия, ты сможешь удержать щит, если нас сотня демонов разом атакует?» «Нет», — покачала головой девушка. «Я создам дополнительный щит. Ты ударишь светом. Остальные разрядят знаки и свои способности», — продолжила настаивать на своем Роза. «Сделаем ставку на скорость. Тут всего ничего доверху. Калия нас секунд за пять добросит. Надо еще выйти», — покачала головой Калия. «Нас атакуют сразу же. Не уверена, что успею всех подхватить. Артур вспыхнет, и демоны ослепнут. Не у всех есть глаза», — возразил парень. «Так мы ни к чему не придем», — осуждающе сказала Роза. «Я создам крепкий щит. Прорвемся». «Хорошо», — приняла решение Калия. «Артур, мне это не нравится, но прорываемся. Нам надо наверх». Какое-то время заняло обсуждение плана действий. Кто в каком порядке выходит, какие способности задействует, каких демонов берет на себя. Калия предупредила, что всем надо встать кругом, вплотную. Чем ближе, тем лучше. Учеников с наименьшим защитным и боевым потенциалом поставить в центр, таких, как Васька. Очередность была определена, отряд перестроился и двинул вперед. «Убивать всех, кто сунется к нам», — сказал Артур достаточно громко, чтобы другие ныряльщики услышали. Они собрались свалить. Известил всех Беззубый, вжавшись в стену и предусмотрительно не делая лишних движений. Остальные тоже не стали препятствовать и пропустили отряд к выходу. «Я с вами», — встретил их Сергей. «Да», — решила за всех Роза. «Стой рядом со мной, лупи по демонам всем, что есть». «С чего бы?» — возмутился Артур, которого не предупредили о попутчике. «Все нормально», — сказала Калия, которая понадеялась, что Роза не совершает ошибку. Выругавшись, Артур дальше спорить не стал. Отряд собрался плотным строем у выхода. Приготовился. Калия первой вышла наружу, создала защитный купол. Роза вышла следом, встала рядом. Демоны среагировали молниеносно. Та тварь, которая находилась ближе всех, распрямилась и исторгла из пасти потоки жижи. «Что это такое?» Девушка проверять не захотела. «Дай!» — ударила она знаком, сбивая поток. Отряду потребовалось секунд пять, чтобы встать рядом. Калия обхватил всю группу силовым полем, посмотрела вверх, нашла дыру и устремилась ввысь. Тут же вокруг началось что-то безумное. Артур выпустил свет во все стороны, озаряя пещеру. Часть демонов прыснула в стороны, а другие, наоборот, рванули навстречу. Один из исполинов, который занимал значимую часть пещеры, повернул голову и выдохнул поток пламени. Калия вильнула, уворачиваясь. И от пламени, и от булыжников, и от других демонов. Прыгуны посыпались со всех сторон, врезаясь в сдвоенный щит. Ученики отработали слаженно, разряжая навыки и знаки, кто владел. Демонов сносило пачками, очищая путь. Оставались последние метры, когда в щит что-то врезалось и проломило. Что именно, Калия не поняла. Просто в один момент купол взорвался, опора из-под ног ушла, и ученики всей гурьбой полетели кто куда. На этом бы их жизни и закончились, внизу хватало демонов, а высота была такая, что одна Калия и выжила бы, погасив импульс. Поймать всех тоже не представлялось возможным. Шиноби разбросало знатно, но тут вмешался Сергей. Калия, вращаясь в падении, вдруг ощутила направленный импульс, который ее бросил строго в сторону дыры на своде, ее и всех остальных учеников. Бросил грубо, не выровняв полет. Ученики, уподобившись снарядам, влетели внутрь, врезаясь друг в друга. «Калия!» — закричала Роза. «Лови жениха!» Девушка переварилась к краю, перелезла через копошащиеся тела и свесилась с краю, увидев, как болтается Сергей и как к нему уже несутся демоны. Раз — и Калия выдернула его в последний момент. «Ух!» — крякнул парень, зависнув в воздухе. Калия так сразу не нашлась, куда его опустить. Убрав силовое поле, она уронила мужчину, а сама закрыла проход щитом, куда тут же врезался демон. «Всем отойти!» — крикнул Артур. «Васька, нужна помощь, ты где?» Когда отряд отполз, обнаружилось, что Васька пропала. «Ты должна была им помешать», — гневно заявила Ева. «Я и помешала», — отмахнулась Лилит, бросив добычу на пол. Говорили они не на языке людей, поэтому девушка не боялась, что пленница узнает что-то важное. Та вскрикнула, ударившись о камень, и замерла, смотря испуганно. «Глупая, глупая добыча», — почти ласково сказала Лилит и схватила Ваську за шею. Небольшое усилие, и та отключилась. Они сбежала, Ева не собиралась отставать. «Я не виновата», — показала оскал Лилит. «Ты сама видела, я сбила, у них способности, отец будет недоволен». «Это твоя ошибка», — нагло усмехнулась Лилит. «Это мы еще посмотрим», — раздраженно подумала Ева. Шупа смотрел и не верил. Спар не мог проиграть, это было невозможно. Но мнение Шупы никого не интересовало. Ни Ситкара, ни Клайдов, ни людей, ни самого Спара. Стоило телу последнего упасть, как спустя секунду собравшиеся разрядили все заготовки по Ситкару. Плотность навыков была настолько сильна, что вся площадь потонула в гуле и вспышках. А Ситкар, он просто прикрыл лицо руками, спокойно пережив удар. Его одежду разорвало, обнажило грудь, остались какие-то подпалины, но и все. «Нам хана», — сделал закономерный вывод Шупа. Ситкар не стал медлить и поспешил доказать, что парень абсолютно прав. Спокойно, с грацией природного хищника, он прошел разделяющее расстояние до строя, схватил за голову Клайда, поднял его. Сиролют истошно завопил, засучил ногами. Ситкар сжал руку, и голова Клайда лопнула, брызнула, подобно гнилому плоду. А дальше началась бойня, в которой Шупа быстро перестал что-либо понимать. Вслед за первым Ситкаром появились и остальные. Они привлекли не так много внимания, но рванули друг за другом и быстро учинили хаос. Паэль бросился вперед, земля задрожала, часть ситкаров накрыла. Гац соткался из тумана, и Шупа заметил взмах исполинским мечом. Тамара пронеслась мимо отряда, прыгнула через головы защитников, часть из которых бросилась на утек, и оказалась рядом со Спаром. Сам Шупа в этот момент пытался удержаться рядом с группой и понять, что делать дальше. «За ней!» — крикнул Шупа, поняв, что девушка хочет вытащить Спара, и у нее это даже получилось. Почти. Она подхватила Спара, рванула обратно, но тут ее за волосы схватил тот самый Ситкар. Дернул, приподнял и приблизил ее лицо к своему. «Спара хватайте!» — крикнул Шупа. Сам он послал очередь взрывающихся иллюзий. Убить или ранить не рассчитывал, но отвлечь и помочь девушке вполне можно было, что и произошло. Тамара извернулась, умудрилась пнуть Ситкара ногой в голову. Тут-то иллюзии подоспели, заставив того прищуриться и закрыться. Девушка, выхватив нож, полоснула себя по волосам, оказалась на земле и прыжком ушла в сторону. Верс и Тим к этому моменту подхватили Спара, потащили его в сторону. Шупа хотел было присоединиться к ним, но тут уже схватили его. Рывок, короткий полет, и он, почувствовав, как хрустнула шея, врезался в остатки защитников, собственным телом прорубив в них просеку. На этом бой для парня закончился. Глава 6. Плохой день, или как троица подоспела. Калью трясло. Девушка сидела в кресле, в небольшом саду Хатсонов, смотря на то, как ее руки дрожат. Хотелось завыть, тихо, истошно, схватиться за голову и прокричаться. Из хозяйственного дома вышла Роза. Калия заметила ее краем глаза и подняла голову только тогда, когда дочка Такина оказалась рядом. «Представляешь, у них оказалось какао». «Что это?» – машинально спросила Калия. «Это как шоколад, только какао. Я не хочу. Он вкусный, сладкий, немного горький, согревающий. То, что тебе сейчас надо. Если хочешь, могу плеснуть чего покрепче», – подмигнула Роза. «Охотники всегда таскают с собой, для сугреву». Калия посмотрела на девушку с неприязнью. «Ну-ну», — сказала Роза, легко читая мысли и в чем именно ее обвиняет Калия. «Все наладится, будь уверена». «А я не уверена, зло, с болью», — ответила Калия. Тогда, пока они шли, Калия была сосредоточена на цели. Нужно вывести второй курс, отправить весть Такину. Простые и понятные задачи, бери и делай. Сосредоточься на деле, а не истязай себя мыслями о том, что там с остальными. Воображение Кали то и дело подкидывало образы мертвых, разорванных тел тех, кто остался. «Твой гад точно выживет», — сказала Роза. «У него удобная против ситкаров способность. А что касается Васьки, ее похитили с какой-то целью. Сама по себе она не имеет ценности. Через нее не получится давить на Вологодских, а значит, цель не она. Единственный, на кого можно оказать влияние — Спар. А теперь сама подумай, добавила Роза мысленно, с кем недавно сталкивался Спар, из другого мира, кто думает на чужом для нас языке, демоница, припомнила Калия, вот именно, никто ее не разглядел, но Спар предупреждал, что демоница быстро и опасна, а еще отлично маскируется, ставлю на то, что она хочет вернуть маску и поквитаться, а значит, сохранит Ваське жизнь, чтобы выманить Спара и вернуть артефакт, куда интереснее то, почему демоница была на этом ярусе, думаешь, это она виновна в том, что столько демонов собралось, она или ее напарник, уточнила Роза, наверху я ощутила еще один разум, из другого мира, жаль, языка их не знаю, так бы что-нибудь узнала, Калия выдохнула и постаралась успокоиться, Роза права, еще ничего не кончилось, они все влипли в чужую интригу, и слишком рано заламывать руки да страдать, сначала нужно узнать, что с остальными, там видно будет, как они узнали, что она его девушка, спросила Калия, а вот это хороший вопрос, поддержала Роза, всучив кружку девушке в руки, та не стала отказываться, сделала глоток, но совсем не ощутила вкуса, больше девушки не говорили, сидели молча, каждая думая о своем, пока в небе не появилась точка, которая быстро разрослась до трех знаменитых легендарщиков. Такин вместе с Вологодскими приземлился прямо рядом с ними. «Доклад», — сказал Такин, — «надо поспешить», — поднялась Калия. «Могу рассказать по пути, как бы, за мной. Роза, ты здесь остаешься». Но, возмутилась была девушка, только ничего сделать не успела. Калия ощутила, как ее подхватили, и они взмыли в воздух, пролетели над городом, ухнули в колодец, всего за несколько секунд оказались на третьем, а там влетели в кишку. Кажется, Такин отлично знал весь маршрут. На четвертом враги, поспешила выпалить Калия. Других раз, двое. Роза их заметила. Они похитили Ваську. Ваську, среагировала гроза. Да, они были где-то под сводом. На четвертом орда демонов собралась. Ваську похитили, когда мы пошли на прорыв. Все случилось слишком быстро. Чудом спаслись. Похитили, или она просто упала, уточнила женщина. Роза сказала, что похитили. Противник двигался так быстро, что разглядеть не удалось. «Приготовьтесь», — сказал Такин. По кишке они пронеслись минуты за четыре. Могли бы и быстрее, но мужчина тормозил в узких местах. Вылетев в пещеру, Калия огляделась и увидела, что демоны остались, но разбрелись. Их больше ничего не удерживало у входа, это было видно невооруженным глазом. Такин, не обращая на них внимания, спикировал вниз и влетел в кишку. Здесь снова пришлось замедлиться, потому что ныряльщики никуда не делись, так и остались на своих местах. Их всех разом кинуло к стене, вжимая силовыми полями. Такин не церемонился. «Я никого не заметила», — сказала гроза, когда они устремились дальше. «Ушли. Рассказывай, что там у Клайдов случилось. Где Спар?» В городе объявили тревогу. «Мы узнали, что крепость на седьмом разнесли ситкары», — быстро заговорила Калия, стараясь передать всю нужную информацию до того, как они окажутся на шестом. Те, кто был в городе, собрались. Спар пошел к проходу и видел, как ситкары провели разведку боем. На седьмом оставались группы Тича и Драка. Взяли заказ на зачистку от монстров и демонов. Еще четыре группы были на шестом, вдали от города. Мы отправили второй курс за ними. Пушка тоже со своей группой пошла. Я перекинула их, потом вернулась к тем, кто ушел наверх. Гатс отправился на седьмой, на разведку. Больше ничего не знаю.